Глава третья. Ученица Бьянки мялась мгновение, прежде чем выпалить. «Хорошо. Да, я спалила вашу проклятую мастерскую!» Вновь на повышенных тонах заявила девушка. «Ну, хотя бы призналась. Но это не моя вина, а ваша. Вы первыми начали эту войну!» «Нина!» — что-то хотела сказать Бьянка, но тут я ее перебил. «Подождите, Бьянка Александровна, мне интересно послушать, что же скажет ваша ученица», — спокойно ответил я, сделав шаг вперед и серьезно посмотрев в глаза девушки. В них я снова увидел страх. Кто-то явно не думал о возможных последствиях. «Что-то я не припоминаю, чтобы объявлял вам войну». «Не мне, а моей наставнице». Теперь, помимо коленок, задрожал ее голос. Девушка больше напоминала дрожащего на холоде котенка. «Вы оскорбили ее. Вы намеренно пытались запятнать ее репутацию, чтобы она лишилась привилегий. Все из-за своей лицензии и мелочности». «У нее в голове точно хлебный мякиш». «Не, ну вот чем эта дурочка думала, я не представляю. Вот логически подумать». «Если твоя наставница, которую оскорбили, не предпринимает ответных действий, то, возможно, на это есть причины. Да и на кой черт ты сама лезешь туда, куда тебя не просят? Чтобы что? Сделать еще хуже?» «Повезло, что хоть среди моих студентов нет таких дураков. По крайней мере, я на это надеюсь». «Допустим», — коротко ответил я, после чего посмотрел на гадюку. «Бьянка Александровна, я вас оскорблял или делал что-то еще из перечисленного?» «Нет, Алексей Дмитриевич», — сухо заявила она, прекрасно понимая, что лучше меня лишний раз не провоцировать. К ее сожалению, Нина этого до сих пор не поняла. «И о каком тогда оскорблении идет речь?» — посмотрел я на растерянную ученицу Бьянки. «Дайте угадаю», — в разговор решил вмешаться Ворон. «Речь идет о случае, когда мой хозяин отказался делиться своими секретами с гильдией, после чего покинул ее. Помнится, тогда Бьянка Александровна предложила ему сначала ученичество, а после отказа заявила, что может лишить моего хозяина лицензии и усложнить ему жизнь. А до этого еще были попытки соп...» «Достаточно. Все и так все поняли», — перебил я фамильяра, не желая лишний раз вспоминать такое прошлое. «Вы сами признали вину и никого не убили, так что раздувать конфликт и водить вас по судам я не стану. Оформим дело как межродовой конфликт с заключением мира. Я предоставлю вам список, и вы полностью замените все оборудование, находившееся в мастерской. Также вы заплатите за восстановление здания, ремонт помещений, цену всех сожженных ингредиентов, издержки, моральный ущерб за потраченное время и нервы. Чтобы не было вопросов, все убытки вы возместите в двойном размере. Попробуйте начать торговаться, ценник будет увеличиваться. На все даю 3 месяца после того, как список с ценами и утерянными товарами попадет вам в руки. Не успеете в срок, будет совсем другой разговор». Очень хотелось дать им всего месяц, чтобы поглядеть, как Бьянка со своей ученицей будут выкручиваться. Но перебарщивать в этом я не стал. В конце концов, часть оборудования очень редкая, и достать ее в краткие сроки будет практически невозможно. А так я и Зорина останемся только в выигрыше. Репутация, конечно, упадет, но только временно. Слухи о том, что я пришел в гильдию, быстро расползутся. Когда же Бьянка и Нина начнут закупать конкретное оборудование и травы, тут люди быстро свяжут одно с другим и поймут, почему не нужно ко мне лезть. Да и чего там, сам конфликт с ученицей Бьянки полностью скрыть не получится. Все равно придется объяснять ИСБ произошедшее, а там информация быстро утечет в массы. Сомневаюсь, что у Бьянки вообще нет врагов, с ее-то характером. Я возмещу все убытки, оборудования и моральный ущерб. Даю слово аристократа. После недолгих раздумий ответила Бьянка. Моя ученица больше не будет к вам лезть. Взамен вы не будете таить на нее обиду и пытаться отомстить. Такие условия меня более чем устраивают. Коротко кивнул я. Раз вопрос решен, теперь я вынуждена настаивать, чтобы вы покинули гильдию. «Спокойно, без новых выбитых дверей», — недовольно процедила она, пытаясь сохранить за собой последнее слово. «Тут уж как пойдет», — хмыкнул я, после чего в последний раз окинул Нину взглядом. Страх исчез. Вместо него теперь появилось сожаление о содеянном. «Сомневаюсь, что она чему-то научится», — сказал Ворон, как только я покинул мастерскую. «Она грустит из-за того, что попалась и подставила наставницу. Надо было быть с ней грубее, чтобы урок на всю жизнь запомнила». «Она не лишила человека жизни, а значит, заслуживает второй шанс», — пожал я плечами. «Да и сам посуди, вот убил бы я ее, и что дальше? Сможет она тогда исправить свои ошибки?» «Нет, поэтому пусть живет». «Иногда я не пойму, то ты злой, то добрый. То, что тут посередине. Сложные вы, людишки. А так ты моего мнения не изменил. Жестче надо быть, чтобы боялись». «Да-да-да, как скажешь», — усмехнулся я, садясь обратно в автомобиль и доставая телефон. «Теперь надо бы отписать Новикову, чтоб в академию пришел. Не просто же так я ему флейту купил». Пока все остальные студенты отдыхали, бедному Игорю Новикову пришлось ехать снова учиться. Что уж поделать. Хочешь силы — значит страдай. По-другому никак. Уровень его удивления, когда парень увидел в моих руках флейту, было не передать словами. До него сразу дошло, зачем я его позвал. «Алексей Дмитриевич, вы издеваетесь?» — прямо спросил он, смотря мне в глаза. «Да, издеваюсь», — нагло ухмыльнулся я. «Но в то же время учу чему-то новому. У вас, Игорь Александрович, есть прекрасная возможность стать сильнее. Да, придется, конечно, потрудиться, но зато какой эффект оно может принести. Да и зря, что ли, за нее столько заплатил?» Само собой, я не стал уточнять, что спешу эти траты у ректора. Мне сами сказали, используй любые методы, чтобы сделать их сильнее. Странно, правда, что эта идея мне сразу не пришла на аукционе, но да ладно. Все мы люди, и всегда можно что-то не просчитать. «Я не умею играть на духовых инструментах, Алексей Дмитриевич», — недовольно поморщился он. «И будем честны, учиться тоже не хочу. Магия звука для меня в первую очередь вспомогательна. Но вот что я этой флейтой буду делать?» «Вот как знал, что вы этот вопрос зададите!» «Идемте за мной в библиотеку, покажу!» Улыбнулся я в ответ и повел парня в нужное место. А там его ждала долгая, но весьма интересная лекция про магию звуков в целом. Для парня стало открытием, что магию звука можно использовать очень по-разному. Особенно с духовым инструментом. Для наглядности же я ему показал трактаты одного китайского мага, откуда пошла весьма интересная, но своеобразная форма магии. Причем магия сложная в освоении, что может послужить дополнительным вызовом. Самое простое — духовой инструмент при вливании в него маны мог как оглушить противника, так одновременно с этим создать направленную звуковую волну. Казалось бы, можно использовать ту же магию без этого. Но есть нюанс. Та же флейта усиливала силу звука и помогала лучше контролировать саму магию. Да, требовалась практика. Но она заметно облегчала задачу. Это как если бы обычному человеку предложили сломать большой такой валун и предложили бы два варианта. Первый — голыми руками. Второй — кувалдой. Да, в теории первый сможет рано или поздно сломать валун, но затратит на это неимоверно больше усилий. Несмотря на то, что это еще будет выглядеть глупо, а с кувалдой можно заметно облегчить себе задачу. Помимо всего прочего, у магии звука было одно преимущество. Она очень неплохо могла игнорировать защиту врага. Правда, речь шла не о звуковых ударах как таковых, а о восприятии органов чувств. Для мага резкое лишение слуха не станет проблемой. Большинство все равно полагается на свои рефлексы. Но вот погрузить его в иллюзию с помощью той же музыки — это уже другой вопрос. Да чего уж там. С монстрами оно тоже очень хорошо работает, если, конечно, у них есть слух. Также есть парочка других нюансов, но это уже совсем детали. Про вибрации я вообще молчу. Конечно, это высший уровень для мага звука, но зато они очень эффективны против бронированных монстров. Вот, допустим, не может группа искателей убить монстра, потому что у него крепкий панцирь, и ни одно оружие его не пробивает. В слабое место не попасть. А для опытного мага звука это не проблема. Ему главное создать нужный резонанс, и удар придется не снаружи, а изнутри. Или же вовсе проигнорирует защиту. Вариантов — тьма. Хотя стоит признать, что сам я не углублялся в эту нишу. Звук — сильная штука, но сложная в освоении. Прямо как магия пространства и времени. Нужно потратить очень много времени на изучение, чтобы получить ощутимый выхлоп. Ну и, конечно, надо иметь определенную предрасположенность к этому направлению. Может, когда-нибудь я тоже начну изучать эти сферы, но пока что мне и теневую магию есть куда развивать. Да и про другие стихии забывать не стоит. Огонь, лед, земля, воздух, свет, исцеление, тени, тьма. Тем арсеналом заклинаний, которым владею я, не каждый сможет похвастаться. Так что глупо пытаться ухватиться сразу за все и вся. Алексей Дмитриевич, вот скажите, почему у меня такое впечатление, что здесь есть какой-то подвох? Прервал мои мысли Новиков, сидя за столом и читая труды по магии звука. Ладно, когда вы предлагали изучать древнюю магию, это было весьма необычно. Но это... Это вас говорит нежелание учиться, усмехнулся я в ответ. Иногда нужно просто взять и сделать, а не пытаться найти в этом какой-то подвох. Тогда давайте вы завтра пойдете со мной в ночной клуб. Неожиданно предложил парень. Я от такого вопроса на мгновение чуть не подавился. Там как раз соберется молодежь. Вы же не такой старый, чтобы отказываться, верно? Игорь Александрович, как вы смеете использовать мое оружие против меня же? Усмехнулся я, глядя парню в глаза. Тем более это звучит так, будто вы пытаетесь взять меня на слабо. Зря оно так не работает. У кого учился, у того и набрался, ловко парировал студент. Нет, он и впрямь ведет себя прямо, как я в его возрасте. Забавно. «Ну-ну, таким вещам я вас не учил», — усмехнулся я в ответ. «Хотя от предложения, пожалуй, не откажусь. Ночные клубы — это хорошо. Обычно там происходит что-то интересное, особенно когда дело касается аристократов. Заодно проверю одну свою теорию». «Какую?» — заинтересованно спросил княжич. «Умею ли я притягивать неприятности?» — хмыкнул я в ответ и добавил. «Вы изучайте трактат, изучайте. Вас еще сегодня вечером ждет игра на флейте. Будете портить слух не только мне, но и другим вашим однокурсникам». «Первое место в конкурсе самого злого профессора с легкостью досталось бы вам». «Я уже скучаю по обычным тренировкам. Благодарю за комплимент», — хмыкнул я в ответ, после чего пошел за новой порцией свитков с заклинаниями. «Так просто он теперь не отделается». На следующий день практически ничего не произошло, за исключением того момента, что София тоже зачем-то напрашивалась в клуб. Разумеется, это не могло не насторожить меня. Мне скучно тут одной сидеть. Знаешь, как неприятно, когда все тебя сторонятся, потому что ты маг тьмы. Недовольно говорила она, сверля меня взглядом. С Оболенским я уже устала тренироваться, а у всех остальных своих дел хватает. Что мне опять, с Чернышовым ругаться на тему черной магии и аспектах ее применения? Во-первых, тебе угрожает опасность. Во-вторых, туда пригласили золотую молодежь страны. Оно тебе надо. Приподнял я левую бровь. Про золотую молодежь не поняла. Это ты так намекаешь, что я слишком старая для тусовки? По-своему восприняла мои слова София. Я с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Я вообще-то твоя ровесница. Да при чем тут возраст? Чуть успокоившись и придя в чувство, улыбнулся я. Ты будто не знаешь, как ведет себя молодежь в таком возрасте. Это мы с тобой, искатели, умеем себя контролировать, а они? Большинство считает только от родительской опеки освободилось. Представь, какой у них азарт будет от возможности оторваться по полной. Вот недавно моя студентка троих в кому отправила. Поэтому я и спрашиваю, оно тебе надо? Тогда зачем ты согласился? Задала она встречный и вполне себе логичный вопрос. Из-за своего студента. Он княжич непростой, чем-то меня напоминает. Я очень сомневаюсь, что Новиков просто так меня в клуб позвал. Чувствую, где-то парень темнит. То есть на его месте ты бы поступил так же, сделала вывод София. Нет, я в таких ситуациях предпочитаю сразу раскрывать карты, особенно перед людьми, которые мне не безразличны. Сложил я руки на груди. Но княжич парень не глупый, он знает, что мне нравятся авантюры. Преподнеси он все на блюдечке, и будет не так интересно. Должна же в этом быть интрига. «Сложный ты, Алекс», — покачала головой София. «Даже я порой тебя не понимаю». «Все мы маги тьмы такие», — развел я руками. Нашла чему удивляться. «Да и не надо преувеличивать, я туда иду из-за личного интереса, не более». «Ну тогда хоть гримуаром поделись, а? Я же знаю, у тебя их полно». Жалобно посмотрела на меня София. Да еще с такой грустной моськой, что ей было трудно отказать. «Только под моим присмотром, а то знаю тебя. Потом я еще чего-то не досчитаю», — ухмыльнулся я в ответ. «Кстати, у меня тут идея появилась. Не знаю, сработает ли она, но вдруг. Ты как, хорошо владеешь иллюзиями? Сможешь себя замаскировать?» «В целом неплохо. А зачем?» — заинтересованно посмотрев на меня, спросила она. «Значит, слушай». А дальше я расписал план действий. Я не сомневался, что какой-нибудь шпион следит за Академией и тем, кто куда входит. Если София покинет Академию одна, враг сочтет это странным и подозрительным. Со мной он тоже не станет ее атаковать. Другое дело, если София захочет притвориться, будто тайно покидает Академию. Накинув на себя маскировку, она может притвориться студенткой. Зная умение убийц Краха, маскировку они быстро распознают. Или сами, или с помощью артефактов. Это не столь важно. Главное, что София станет наживкой. Если враг подумает, что мы пытаемся их переиграть, это заметно облегчит задачу. Особенно, когда после клуба София поедет, по их мнению, за артефактом. К слову о нем. «Так а что ты для них украла, что они за тобой так охотятся?» — задал я интересующий меня вопрос. «Что-то вроде портативного пространственного артефакта. Там можно хранить личные вещи и доставать их в любое время. Выглядит как обычное колечко. Не знаю, зачем оно им понадобилось, но мне такой заказ показался странным. Никто такой заказ просто так не делает. Заказчик коллекционером явно не был». «Видимо, чтобы лучше изучить пространственную магию», — развел я руками. Разумеется, я не стал говорить, что охотиться могли за содержимым кольца, а не за ним самим. Да и в целом, кто хочешь за таким колечком устроил бы охоту? Это же можно пронести целый арсенал оружия и артефактов внутри, и никто ничего не заметит. По крайней мере, в идеале, если скрыть исходящую ману. Да и овладеть такой технологией может быть очень полезно. «Значит, не зря я им его не отдала», — довольно улыбнулась София. «Тогда как насчет того, чтобы оно осталось у тебя?» «Лежало оно в аномалии у одного покойника, у которого давно не осталось рода. Претендовать на него никто не сможет, а мне оно без надобности. Продать втихую такой товар я не смогу, а ты у нас сильный. Сам кому хочешь отпор дашь. Считай, что будем в расчете. И я заодно твоих студентов учить не буду». «Конечно, конечно, полезным будет, только есть нюанс», — хмыкнул я в ответ на такое заявление. «Ты подписала договор, так что один семестр все равно придется тут побыть. Так что от обязанностей не отвертишься, даже если появилась такая возможность. Я бы на твоем месте наоборот радовался. Такие возможности изучить заклинания, которые нигде больше не достанешь. Куй железо, пока горячо». «Я не такая ярая исследовательница магии, как ты», — улыбнулась в ответ София. «Ладно, главное, что все не так уж плохо. Но тогда с тебя хотя бы пару гримуаров за колечко. Чисто для меня, чтобы я могла их изучить в любой момент». «Попробуешь продать? Выпарю», — серьезно ответил я. «Минусы будут», — рассмеялась в ответ София. «Вот вечно она так. А ведь я и правда могу воплотить свою угрозу в действие. Как маг, девушка слабее меня». Мы с ней еще говорили минут 20, после чего день прошел как обычно. Пришлось, правда, предупредить Новикова, что я приду не один, но это хоть сколько-то проблемой не стало. Вечером же мы применили на себя маскировку. Первой выехала София, и минут через 10 уже я. Все равно ехать было недалеко, так что я не боялся опоздать к началу вечеринки, как о ней отзывался студент. Разглядывать себя в автомобиле было забавно. Внешность совсем не подходила магу тьмы. Черные волосы стали светлыми, черты лица мягкими, да и телосложение худощавым, разве что глаза оставил такими же голубыми. Помнится, довелось мне 10 лет назад увидеть принца по телевизору. Вот сейчас я был очень похож на его молодую версию. Будет забавно, если кто-то решит, что я родственник Романовых. Впрочем, кто знает, может, это не так далеко от правды. Все же браки между династиями были не редкостью, и в каком-то колене мы вполне можем оказаться родственниками. В любом случае, с такой внешностью желание спрашивать, из какого я рода, у большинства резко отпадет, как и первым на меня лезть. Конфликт в данном случае мне на руку точно бы не сыграл. Главной целью оставался Крах. Впрочем, как это часто бывает, все зависит от всего. Тут уж буквально оставалось уповать на волю случая, ибо не факт, что наш враг заглотил бы наживку. А вот сыграет ставка или нет — вопрос хороший. Игорь Александрович Новиков спокойно сидел за столом в ночном клубе, слушая гул музыки и смотря на своего профессора. Нет, он, конечно, ожидал всякого от своего преподавателя. Но чтобы маскироваться в клубе вместе со своей подругой, это в его планы не входило. Впрочем, в целом ничего критичного. На встречу это повлиять не должно. Профессор тут только в качестве подстраховки. Возможно, стоило бы ему об этом сразу сообщить, но так парень не был уверен, что сможет убедить его прийти. Правду нужно выдавать частями, чтобы подогревать любопытство. Этому его научил хитрый отец. Тем более, если гость захочет устроить шантаж на ровном месте, то профессору это будет только на руку. Поэтому Бориса всем своим знакомым Игорь представлял как очень хорошего друга и талантливого мага, прибывшего из глубин Российской империи. Не все, конечно, верили в эту историю, но предпочитали делать вид, будто ничего не заметили. Все-таки некоторые аристократы использовали артефакты и альтернативные имена, чтобы позволить себе расслабиться и не запятнать честь рода. В конце концов, ночные клубы считались больше уделом простолюдинов и только сравнительно недавно стали популярны у аристократов. Поэтому другие рода могли косо посматривать на тех, кто посещает подобные заведения. А раз так, то лучше лишний раз не докапываться до деталей. Кому нужно создавать себе врага на ровном месте? Тем более, если этот кто-то окажется из влиятельного рода и затаит обиду на особо любознательного аристократа. Хотя маскировка как раз многое объясняла. Приди сюда теперь известнейший маг тьмы, который, по слухам, подчиняется напрямую его императорскому величеству, то ни о какой раскрепощенности даже речи бы не зашло. Да каждый внутри чувствовал бы себя как не в своей тарелке. Если смотреть с такой стороны, то да, логично, почему Алексей Дмитриевич решил скрыть свою личность. Но вот зачем было приводить Софию, для него оставалось вопросом. Хотя одна теория все равно крутилась в голове. Наверняка он пригласил ее на свидание. Его преподавателю, если верить разведданным, едва исполнилось 25, а сам он не женат. Как раз самое время подыскивать спутницу жизни, учитывая, что в княжеском роду Вороновых больше нет других представителей. Профессор же не тот человек, который будет искать жену только из выгоды. Не похоже, чтобы он вообще когда-то за ней гонялся. Вдобавок, если добавить его репутацию демона-искусителя, да, все сходилось. Впрочем, это дело его преподавателя. Лезть в личную жизнь профессора студента не собирался. Зачем ему это? Что это ему даст, кроме удовлетворения любопытства и кучу головной боли? «Так как тебе этот клуб, Борис?» — обратился Новиков к профессору. К этому моменту он успел его познакомить с десятком знакомых человек. И это еще до начала самой вечеринки и появления главных гостей. «Нравится музыка?» «Я предпочитаю живой оркестр», — улыбнулся в ответ Алексей Дмитриевич. «Как и моя спутница. Хотя в такой неразборчивой музыке определенно есть свой шарм». «У каждого свои вкусы», — улыбнулся Новиков, после чего добавил. «Ты не против, чтобы мы поговорили один на один? У меня есть один очень личный разговор к тебе. Я бы даже сказал, деловое предложение». «В таком случае буду ждать тебя у барной стойки», — улыбнулась девушка, после чего встала и провела пальцами по плечу профессора. «Нет, ну они точно на свидании, как пить дать. Даже завидно немного, что сам ничего подобного не придумал». «Но вот мы одни», — улыбнулся Алексей Дмитриевич. «Я весь внимание». Игорь приподнял палец и на манер профессора создал звуковой барьер вокруг себя. Такой, чтобы не слышать в том числе посторонние шумы. Музыка — это хорошо, но никогда она мешает делу. «Скоро здесь появится один мой, скажем так, враг. Я бы даже сказал, общий враг. И мне нужна ваша помощь с ним разобраться. Как насчет союза?»